Как и предвидел Парсел, Тетаити категорически отказался сломать свое ружье. Воине возмутились, пригрозили ему, что прервут переговоры, и действительно прервали, но потом снова возобновили их. И, наконец, пошли на уступки, сделав вид, будто Тетаити победил их по всем пунктам. Вместе с тем они сумели превратить вручение ружья его в настоящую церемонию. В полдень 6 июня они устроили торжественное шествие к Па. Впереди шли Ивоа, Ития и Омата, позади Ороа, Тумата и Ваа. В середине Парсел между Авапуи и Итиготы. Утром прошел дождь, и под палящим чревом солнца сырой подлесок был наполнен душистыми испарениями. Парсел с облегчением вышел на свободное пространство перед Па. В десятки шагов от палисада, в том месте, где Клифф Лейн поворачивал вправо к бухте Блоссом, стояло банановое дерево, которое 3 недели назад англичане срубили под корень. Теперь оно уже выпустило могучий 3-метровый отросток, и на его макушке и веером распустили широкие листья. Вся группа остановилась в их тени, и Омаата, несший ружье под мышкой, вызвала Тетаити. Парсел ожидал, что Тетаити останется в пристройке, невидимой для них, а сам будет видеть все, что происходит. Однако Тетаити пожелал выйти и стал перед дверью, а за ним выстроились 3 его женщины. По правде говоря, он не приблизился и держал ружье под мышкой, как бы случайно направив дуло прямо в живот Омаата. Но лицо его оставалось спокойным, и когда Омаата опустил ружье дулом вниз, он тотчас последовал ее примеру. Омаата произнесла речь в пользу мира. Кончив речь, она разбила ружье о ствол дерева и бросила обломки к ногам Тетаити. Вождь подал знак, что собирается говорить, и, помолчав с большим достоинством, действительно заговорил. Он похвалил женщин за их благоразумие, поздравил их с тем, что они показали себя такими мудрыми. Он надеется, что и впредь у него всегда будут с ними добрые отношения. Что касается Адамо, то он перед Таней. Адамо должен уехать. Но он, Тетаити, вождь и сын вождя, дал обещание дочери великого вождя Оту и сдержит свое обещание. Если Адамо уедет в им самим назначенный день, его жизнь до того времени будет табу. Эти слова произвели на женщин сильное впечатление. Они не ожидали, что Тетаити пойдет так далеко. Но тут не могло быть сомнений. Он объявил Адамо табу, сославшись на Оту, чью серьгу сейчас носит в ухе Адамо. Значит, Адамо дважды табу. Благодаря серьге, которая касалась щеки великого вождя Оту, и благодаря слову Тетаити, сына вождя и племянника великого вождя Оту. Когда волнение улеглось, Тетаити снова взял слово. Он победил всех угнетателей и потому считает себя владыкой острова. Согласно обычаю, он, как вождь, тоже объявляет себя табу. Один лишь Парсел способен был понять смешную сторону подобного заявления. Но оно было встречено вполне серьезными кивками и одобрительным ропотом. Потом снова заговорила Омаата. Она произнесла множество любезных слов и заверила Тетаити в своем уважении и дружбе. Затем напомнила, правда, без особой настойчивости, что по таитянскому обычаю табу теряет силу, если вождь запятнает руки кровью своего родича. Этот намек был всем понятен. Его доводилось двоюродной сестрой Тетаити, значит, ее Тане мог считаться родичем нового вождя. Вряд ли такое ограничение его собственного табу обрадовало Тетаити, однако он ничем этого не показал. С тех пор, как он провозгласил себя владыкой острова, лицо его сделалось еще более суровым, черты более жесткими, осанка еще более величественной. После того, как Омата кончила речь, Тетаити повторил свои похвалы женщинам, варьируя их на разные лады, и когда все уже решили, что теперь вождь удалится, он вдруг сделал паузу и попросил женщин оставить его наедине с Адамо. Последовало общее замешательство. Тетаити подождал несколько секунд и, видя, что женщины не собираются уходить, широким жестом протянул свое ружье Раке, а нож Фаине. Затем медленной, торжественной поступью приблизился к женщинам и остановился прямо перед ними. Парсел почувствовал, что движения Тетаити немного наиграны, но ведь во всякой политике и хороший, и дурной всегда есть известный элемент театральности. А политика Тетаити хороша, раз она ведет к переговорам. Женщины отступили, а Парсел, в свою очередь, приблизился к Тетаити, с досадой ощущая, что сам он гораздо ниже ростом, и в его движениях значительно меньше изящества. К тому же ему пришлось покинуть сень бананового дерева, и солнечные лучи всей тяжестью легли ему на затылок. В лице Тетаити не было ни вызова, ни враждебности. Его суровые черты оставались бесстрастными, и когда он заговорил, Парсел заметил, что голос Тетаити менее сух, чем при их последнем свидании. Однако говорил он короткими фразами, не стараясь быть красноречивым. Он обращался с Парселом не как с пленником, но и не как равный с равным. «Когда будет закончена пирога?» — спросил он после долгого молчания. «Меньше, чем через одну луну». Снова последовало молчание. Парсел чувствовал палящее солнце на затылке. Свинцовый обруч сдавил ему голову. «Нужна тебе помощь?» «Нет, только когда я буду спускать пирогу на воду». Снова молчание. Тетаити переступил с ноги на ногу. И Парсел подумал, вот теперь он заговорит. «Где Тимми?» Парсел прищурился. Ему было невыносимо жарко. В висках стучало. «Умер». И сам удивился своему ответу. Решил ли он заранее, сам себе не признавая, что откроет Тетаити всю правду или всему виной, это жара? Кто его убил? Никто. Он убил себя собственным ружьем. И так как Тетаити молча смотрел на него, Парсел рассказал ему, как все произошло. «Что ты сделал с телом?» Парсел ответил неопределенным жестом. Он не хотел вмешивать в это дело Омаату. «В море». Тетаити наполовину прикрыл глаза тяжелыми веками и спросил равнодушным тоном, «Что ты сделал с ружьем?» «Так вот оно что!» «Это и хотел узнать Тетаити. Для того и затеял разговор с Парселом, чтобы задать ему этот вопрос». Что толку уничтожать ружье и его, если где-то на острове имеется еще одно ружье, кроме его собственного? В пещере есть колодец. Я бросил ружье туда. В какой пещере? В пещере Миани. Хорошо, — сказал Тетаити и повернулся к нему спиной. Парсел тотчас возвратился под банановое дерево, прижался головой к стволу и опустил веки. В глазах у него помутилось, и, казалось, голова разламывается на части. Он почувствовал свежее дуновение на лице и открыл глаза, и Воа обмахивал его веткой. Он улыбнулся ей. «Мне уже лучше». Вокруг него послышался шепот дружеских голосов. «Ауэ, бедный Адамо, он не выносит солнца, у него такая нежная кожа». Парсел заметил, что женщины вокруг расступились, должно быть, чтобы дать доступ свежему воздуху. — Адамо? — шепнула ему на ухо его. — Что он у тебя спросил? — Где ружье Тимми? — Ты ему сказал? — Да. Его с восхищением покачало головой. Он очень хитрый, знал, у кого спросить. Вернувшись в хижину, Парсел едва притронулся к еде, лег на кровать рядом с его и заснул тревожным сном. В 5 часов он проснулся, чувствуя тяжесть в затылке и боль в висках, но все же решил пойти на берег. Иво отпустила его одного. Она чувствовала себя усталой и считала, что срок ее приближается, и Тия и Авапуи остались с ней. Парсел был удивлен, что в бухту Блоссом его сопровождает одна Этиота. По-видимому, охрана была отменена, его эскорт распущен. Когда он появился на петлявшей береговой тропе, прихрамывая и опираясь на руку Этиоты, воины выбежали ему навстречу, и он с удивлением отметил отсутствие Омааты. После купания он почувствовал себя значительно лучше, отправился в грот и принялся за работу. Он был один. Солнце уже начало спускаться за остров, и воины, чтобы подольше наслаждаться его лучами, расположились у самой воды. Он проработал около часа, когда у входа в грот показалась Омаата, ее массивное черное тело резко выступило на фоне ярко-синего неба. Парсел поднял голову и спросил недовольным тоном, «Где ты была?» Его сердитый голос восхитил Омаату. Покачивая пышными бедрами, она вошла в грот и остановилась справа от Парсела, так близко, что почти касалась его. — Тебе здесь хорошо, тут прохладно. Парсел пожал плечами и поднял пилу над головой. — Напротив, очень плохо. Я на самом сквозняке. И правда, в потолке грота была широкая трещина, в которую врывала струя воздуха, и Парсел работал как будто в трубе. Омаата поглядела вверх. — Если бы я не боялась, что он тебя убьет, — засмеялась она, — я сожгла бы все лодки, вот бы они полыхали. Немного помолчав, она сказала лукаво, — а я была Ститаити. Парсел не шевельнулся, и так как он молчал, не поднимая головы от работы, она добавила, — в твоей пещере. Он старательно провел черту на одном из бимсов, чуть отступил и принялся пилить. Омаата продолжала с Фаиной, Рахой и Таятой. Он поднял голову и удивленно уставился на нее. Он спустился в колодец, я держала веревку, а его женщины мне помогали. Парсел положил пилу. Он нашел ружье. Омаата утвердительно кивнула головой. Парсел некоторое время молча смотрел на нее. Он мог оставить ружье в колодце. Вода съела бы его. Она пожала могучими плечами. У входа в грот появилась темная тень. Они оба одновременно повернули головы. Это был Тетаити. Первый раз со времени окончания войны. Он нес ружье на ремне за плечом. — Пойду выкупаюсь, — сказала Омаата, — и вышла. Тетаити стоял неподвижно, устремив глаза на шлюпку. Наконец он увидел собственными глазами работу Адамо. Хотя был готов только каркас, он убедился, что Адамо делает именно то, что говорил — строит на пироге крышу. Тетаити обошел шлюпку и, положив обе руки на планшир с другой стороны, посмотрел на Парсела. «Насчет ружья», — медленно заговорил он, — «ты сказал мне правду». Он сделал паузу. «И насчет Тими ты тоже сказал мне правду». Парсел вопросительно поднял брови и Тетаити добавил. «Я отыскал в пещере пулю. Это была пуля от нашего ружья». Это была не ваша пуля. Затем наступило молчание, и длилось оно так долго, что Парселу стало неловко. Тетаити стоял перед ним, крепкий, атлетически сложенный, с суровым выражением лица, опустив тяжелые веки. Быть может, виной тому было освещение в гроте, но Парселу вдруг показалось, что складки у Тетаити на лбу и по обеим сторонам рта стали еще резче. Какой контраст между этим грубо высеченным, жестким лицом и молодым телом! каждое движение Титаити выдавало его молодую силу. И, поднимая глаза, Парсел всякий раз удивлялся, видя лицо человека уже в годах, просто поразительно, голова зрелого мужчины на юношеском теле. Титаити молчал, и с каждой секундой замешательство Парсела росло. Ему было нечего сказать. Из учтивости он не решался взяться за работу. Он стоял без дела, по другую сторону шлюпки, с пилой в руке, и смотрел на Титаити, ожидая, когда тот заговорит, с тягостным ощущением, что перед ним судья, а он подсудим. Полузакрыв глаза, Титаити с отсутствующим видом смотрел на Парсела, но не видел его. Он перебирал в уме печальные мысли, и Парсел вдруг с отчаянием почувствовал, что их разделяет целый мир. Таитянин казался таким недоступным, даже не суровым, даже не враждебным, а бесконечно далеким. Руки Титаити крепко сжимали планшир, только это и выдавало его волнение. Парсел с тревогой вглядывался в это замкнутое лицо. Между ним и Титаити легло столько несправедливости, столько непонимания, столько трупов. Сердце Парсела сжалось. В эту минуту ему было почти безразлично, что он должен покинуть остров, выйти в океан, быть может, навстречу смерти. Самым большим поражением была эта вставшая между ними стена. Представление о Перетане, которое создал себе Титаити, его презрение, его приговор. Вот в эту минуту, — сказал Титаити, — ты должен был пойти с нами. И сам широко открыл глаза, удивленный, что высказал вслух свою мысль. Парсел спросил, в какую минуту? — Когда скелет убил Коди и Меоро. Если бы ты пошел с нами, Ропати тоже пошел бы, и Уилли, и Жоно, может быть, и Желтолицей. Мы убили бы только скелета и крысенка, только их. Его веки снова наполовину прикрыли глаза. — А теперь, — продолжал он, — столько копий с головами стоят вокруг моего дома, а я не чувствую себя счастливым. Я поношу их, но, если не считать скелеты и крысенка, это не доставляет мне удовольствия. Слишком много мертвых стало на острове. Моих, твоих, все из-за тебя. — Нет, не из-за меня, — возразил Парсел, — из-за несправедливости. — Из-за тебя. — С силой повторил Титаити. — Из-за твоих убеждений, Моа. — Нехорошо проливать кровь, — твердо сказал Парсел. — Человек! — вскричал Титаити со сдержанной яростью и пожал плечами. — Я тоже не люблю проливать кровь. Но кровь угнетателей проливать хорошо. Помнишь нашу песню? Их кровью надо поить свиней. Приятно видеть, когда течет эта кровь. Эту кровь сама земля пьет с великой радостью. Несправедливость, о воины, и зловонная трава, вырвите ее с корнем. Титаити прервал свою речь, как будто забыл продолжение, и сказал упавшим голосом, не глядя на Парсела, — Если б ты пошел с нами, Миани был бы жив. Парсел оперся левой рукой о шлюпку. Ноги у него дрожали. Миани был бы жив. Он вспомнил горячее обвинение Уилли. Ропати умер по вашей вине. Миани, Ропати, сколько трупов принесли к его порогу. Парсела пронзил мучительный страх. А вдруг это верно? Что, если Титаити прав? Что, если сам он все время ошибался? На мгновение все смешалось у него в голове, будто сама жизнь его лишилась смысла. — В день окончания войны, — снова заговорил Титаити, глядя Парселу прямо в глаза, — Я спросил тебя, что стало с Тими, и ты сказал мне то, чего не было. А сегодня ты сказал правду. Почему? В тот день, — ответил Парсел, — я боялся, что ты меня убьешь. Ты не боялся, — тотчас возразил Титаити и добавил с изящным жестом руки. Мог ли ты бояться, о Ману Фаите? Парсел склонил голову. Это было великодушно. — А сегодня, — продолжал Титаити, наклонившись вперед и глядя на Парсела строгим взглядом, будто обвинитель, — ты сказал мне правду два раза про ружье и про смерть Тими. Почему? Парсел ответил не сразу. Он старался поглубже заглянуть в себя. Ему вдруг показалось, что очень важно разобраться в своем истинном побуждении. Но сейчас, чем больше он думал, тем все становилось запутаннее. Он находил не одно побуждение, а несколько, и из них ему приходилось выбирать одно. — Что бы ты мне доверял? — сказал он наконец. Титаити выпрямился, снял руки с планшира. Его худое, полное горечи лицо стало еще более замкнутым. Он повернулся, устремив глаза вдаль, как будто присутствие Парсела было ему теперь безразлично. — На что тебе мое доверие? — сказал он равнодушно. — Если ты уезжаешь.